«И тебе, Васюк, я вижу, большая охота с ним подраться?» — спросил Вильяминов. «Большой охоты нет, а проучить его желательно». «Проучить!» — сквозь зубы буркнул все время молчавший старик. «Проучить! Смотри, как бы он тебя, мальчишку, не проучил! Да так, что вовек не забудешь!» Борятинский даже вздрогнул от неожиданности и быстро повернулся лицом к старику. «Вы, дядюшка, кажись, чем-то недовольны?» Словно извиняясь, спросил он. «Понятно, недоволен», — опять буркнул старик, окидывая Борятинского сумрачным взглядом. «Да и довольному быть нечем. Ты подумай только, что из всего вас последовать может». Борятинский гордо тряхнул головой, и презрительная улыбка дрогнула в углах его губ, чуть-чуть прикрытых усами. «Я уже все обдумал, дядюшка. Знаю, на что вы намек делаете. Да обиды-то я никому спускать не намерен, хоть будто из временщиков временщик». «Дурень, шальная голова!» — воскликнул старый князь. «Коли кровь бурлит, так уж и рассудок потерял. Помяни ты мое слово, что все сие добром не кончится. Знаю я долгоруких. Они друг за дружку горой стоят. Из-за своего всякому глотку перегрызут. Ведь нечто теперь прежние времена, как бывало при батюшке Петре. Теперь, брат, не то». «Эх, дядюшка!» — нетерпеливо отозвался Борятинский. «Чему быть, тому не миновать. А мне все равно жалеть нечего. Уж коли вражда, так вражда на всю жизнь. Да и чего бояться-то? В Пелым али в Березов пошлют, так и повыше нас в тех местах пребывают. Вон уж на что великий персона был Александр Данилович Меншиков. Да и то на побывку в сибирский пригород послали. А нам что, мы люди маленькие. Так что ли, Миша?» И повернувшись к Синявину, прилежно сосавшему свою трубочку, он расхохотался звонким веселым смехом. «Ну а если князь Алексей Михайлович и поединковать с тобой не будет?» — спросил старик. «Не будет? Как не будет?» — воскликнул Борятинский. «Да этого быть не может». «А вдруг может? Вдруг возьмет, да вместо того, чтобы самому прийти, да грудь свою под пулю подставлять, возьмет да Андрея Ивановича Ушакова с подручными и пришлет. Что ты тогда делать-то будешь?» Борятинский вспыхнул до белков глаз и грозно сжал кулаки. «Как что делать?» — крикнул он. «Да я его всенародно под лицом назову. Я из него лучины нащипаю. Я его...» «Постой, постой, не горячись очень-то. Что ты с ним сделаешь, когда будешь сидеть в подвале тайной канцелярии? А коль скоро к Андрею Ивановичу в руки попадешь, он тебя даром не отпустит». Борятинский задумался, но ненадолго. Через минуту опять веселая усмешка пробежала по его лицу. «Волка бояться в лес не ходить», — сказал он. «Будь что будет. А коль ненароком попаду в тайную канцелярию, так вы, небось, дядюшка, меня вызволите? Ведь это вы только с виду сердиты. А на деле-то, ой-ой, как меня любите!» И он ласково охватил старика своими могучими руками. «Будет, будет!» — стал отбиваться тот. «Ишь, задушил совсем. И врешь ты все. Нисколько я тебя не люблю, ибо ты шалая голова и пустозвон». Но ласка племянника подействовала на сурового старика. Морщины на лбу его разгладились, и глаза стали глядеть менее сумрачно. «Да, великое еще тебе счастье», — сказал он через минуту. «Счастье, что есть у нас лазейка к ее высочеству Лизавете Петровне. Дай ей Бог здоровья, она нас в обиду не даст. Только потому я и не тащу тебя отсюда за ворот, что коли случится беда, так есть хоть уцепиться за что, а то бы ни вовек тебе не позволил поединковать». В это время из лесной чащи донесся хруст сломавшейся ветки. Послышались чьи-то голоса, и в просвете тропинки показалось несколько фигур. «Ай, батюшки!» — воскликнул Синявин, быстро стряхивая пепел со своей трубочки. Кажись, и впрямь ушаковские приспешники идут.